«Отойди в тот угол», — попросил он Длинного и Адильбая. «А ты, Колебек, вылезай пока. Спасибо тебе. Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Адильбай, еще чуток расширить надо казанак. Пусть будет попросторней». Отдав эти распоряжения, Буран и Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось, перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место. Пусть не удалось похоронить Казангапа на Анабиите, но как бы то ни было, избежали большого позора, не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Буранлы-Бураны. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее 6, к тому времени готовились поминки. Но уже было 4:30, еще предстояли захоронения и дорога по Саразекам. Даже при быстрой езде это 2 часа. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь. После омовения Едигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду. «Сын усопшего раба Божьего Казангапа Сабиджан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы, положите покойника головой к закату», — произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал: «А теперь обратимся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони перед собой. Думайте о Боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час». Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен. А ведь могли же сказать: «Брось, старик, голову морочить. Какой ты к шутам мулла? Давай лучше прикопаем мертвеца побыстрее, да вернемся домой». Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам. Но прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу, и тем самым кланяясь Творцу за незыблемое устроение мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел Буранный Едигей коршуна Белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в небе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроя, а наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум. Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках, завернутый в белую кошму, усопший Казангап. Произнося в полголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные для всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходившими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете. «Если ты и вправду слышишь, о Боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю, одно другому не будет мешать. Вот мы стоим здесь, на обрыве Малакум-де-Чап, у разверзнутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище.